Летчик встречается с великим артистом. В то время как немецкая авиация начинает бомбить Лондон, один молодой пилот вступает в воздушный поединок с английским асом Питером Таунсендом. Чудом избежав гибели, получает в награду железный крест и затем проводит свой отпуск в столице с актрисой, которой покровительствует патрон киностудии Тобис. Они ужинают вместе с другими киношниками в знаменитом ресторане. Берлинские звезды наконец научились прилично говорить по-немецки. С удовлетворением отмечает про себя Карл Мейкснер, преподаватель драматического искусства, который пользуется спичками лишь один раз в день, чтобы зажечь свою первую сигарету. Затем, вплоть до 5 часов утра, когда он отправляется спать, он курит непрерывно, зажигая каждую новую сигарету от окурка предыдущей. Все женщины мечтают его соблазнить. Стараются по-особому одеться и причесаться, когда им предстоит встреча с этим взыскательным Дон Жуаном, громогласным, в непромокаемом плаще поверх фрака, умеющим построить мир грез в одном единственном кадре с помощью какого-нибудь табурета или цветка. Он утверждает, что теории театра не существует. По мнению известной актрисы Эльзы Боргес, которая пришла в ресторан в сопровождении своего пуделя, Карл Мейкснер скучает в этом мире, где остался в полном одиночестве. Мейкснер действительно не желает ничего знать о продовольственных карточках, бомбах, закрывшихся барах и руинах. Он — прославленный мэтр немецкого театра. Он может говорить все, что захочет сильным мира сего, совершенно безнаказанно. Может насмехаться даже над самим фюрером, хотя и признает в глубине души, не очень в это веря, что тот, подобно хорошему актеру, умеет контролировать себя. «А умение контролировать себя, — обычно добавляет Мейкснер, обращаясь к одному из своих учеников, — есть искусство, о котором ты не имеешь ни малейшего представления. Этот новый Тальма, которому следовало бы родиться чуть раньше, воспитал Жоржа и Людмилу Питоевых и множество других актеров. Иногда он вспоминает о том, что его приглашали в Шиллер-театр. Но о тысячах тех своих зрителях, которые погибли, по большей части не помнит. Он давно не живет по расписанию. Однако учеников своих приучает вставать в 7 утра, потом заниматься фехтованием, танцами, дикцией. Он требует, чтобы каждую ночь 2 часа они спали прямо на полу, на ковре, уставшие, но, наконец, завершившие свои дела. А публику для себя ищет даже на железных дорогах, развлекает проводников, доводит до отчаяния начальников вокзалов, принуждая задерживать отправление поездов, пока он, Мейкснер, не будет готов к отъезду. Одним словом, это немецкий Чаплин, который свернул на дурную дорожку. Сегодня вечером он познакомился с молодым пилотом Мессершмитта, еще недавно участвовавшим в бомбежках Лондона, и объясняет ему, сардонически улыбаясь, что вид горящего Сити — это образ завтрашней судьбы Берлина. В своих предсказаниях он настолько реалистичен, что все присутствующие с трудом сдерживают страх. Рассказывают, будто Мейкснер, пользуясь своей неприкосновенностью, иногда встречается наедине с Геббельсом, хромым покровителем кинематографа, и Герингом, этим Нероном, якобы имеющим театральный дар. Он заставляет их смеяться или даже плакать, непрерывно дымя своими сигаретами и предсказывая, что они покончат жизнь самоубийством, приняв яд. Он неподражаем в роли Мефистофеля, как уверяет Ева Браун, чья протекция и обеспечивает ему полную безнаказанность.